Заживала кассету Майкла Джексона, и для меня уже готов кубовый шпек. Посеять семя на земле русской пришлось Костяну залезать в проход узкий, и он угадал на поле чудес букву. В постели с Сергеем Безруковым 20 минут, ты по сути гомик муторный. Волосяных луковиц с мудей не хватило. Мы переходим на новый уровень мудила. Я сильный, когда синий, эй, шалобастый. На ногах киргизские ласты, на лысине шляпа. Я из говна лобаю, я делаю нормальное варево. Зок плюхи нехуйные варит, уксусом из трусов пахнет. Мужчина мужчину трахает, а я обычный кастрат. Пошлите меня нахуй, пошлите меня нахуй, пидорасы. Леонид Андреевич, вас наебали. Их было трое, но двое устали. Опознал понятой с густыми усами. Зимой в сане, летом в карету. Ждали с широкой пиздой свету на вечеринку. И все по старинке, турник, порно-картинки. Школьницу двух, ебать старух в 60. В сарае растить поросят. Собирать их говно, варить самогон для пацанов. Или коньяк из канистр. Шлюху в театр артист. Шлюху в театр артистом. Это расстроенные скрипки, рифмы. Качок упитанный, крошит голову липкий. И я пропитан этим серым кремом. Пожилой мусорок у вас гены, его жизнь по схеме левой. Нарастает сырная база и рвется плева. На магнитофонной ленте проститутка Ева. Вспышка слева, соблюдая аккуратность при вводе иглы в вену. Вроде услышал шепотом, что жопа там потом. Пошел после третьего, мама хотела шелкового мальчика. Привет из Нальчика, где сперва стреляют бородатые дяди. Закури прям здесь, осядем. Хули ныть, когда молодые прет в поряде. Инвалиды ебутся 7 дней кряду. Седой и старый хер в сандалях рядом. Наш квартет над вами, как портрет Путина. Конкретно лупим, блядь. Тереблю деревянный хуй по старинке. Течет по манде горячая глина. Костлявые желтые груди на десерт. Ногти с маслинами. Усынови мой хуй тощий, сопливый. Вас волосатый опирал уже. Жилища пасли, расчехляя фиолетовую червивую сливу. Мы молча жрали, тарены росли, вырастали, тыкая в пизду советскими костылями, гремя пороховыми костями. Приручен хавать говно из колодца горстями. Отпей из кубка половыми губами уксуса, накручивая на сухой язык седые усы. Нужно проникнуть в ее карету босым. Трос поднимался на ее оголенный торс. Мама, постирай мне трусы в районе кухни. Кожаного гвоздя, винтовые from Босния. Между ног меня и мои рифмы создали. Отсасывая малафью, тяжкая жизнь, влажная трость нахуй. Соси хуй, мне большая проблема, уйди. Слушай, сейчас достану хуй и бросил на губы. Уложу нахуй, ты люди сдёшься, почему нахуй? Валентин Уриныч. Испанский сапог одел без труда на ногу боссу. Не пробуй чертить на дороге жирные полосы. Носом в плоскости жизни кто-то покинул без спроса зал ожидания в тихом метро. Приобрел лицо старое, палач остриг плоть неправильно. Опять поправила в компании добрых огней вставила. По тревоге поднял куплет мелодичный. Получил лаве за обман человека тактично.